Как хорошая книжка прочиталась. Отзимовалась еще одна зима, минула весна с половодьем, сплыло рекой и отрадное лето. К восьмому годочку подкатила Веньку, и он сам запросился в школу. Михаил с женой, наглухо захваченные каменной работой, радостно всполошились. Мать честная, сын-то будто во второй раз свои годочки пересчитал. Без их пригляду и забот вырос. Выпала похвала и Авдею. Места не находил старик, так хорошо и благовольно стало у него на душе. Хотя и с настороженностью, но порадовалась и учительница возвращению Веньки в школу. Со второй четверти, как бы на пробу, она пересадила его к второклассникам. Сдюжил испытание Венька. Второй, и третий, да и пятый класс, на удивление всем, он закончил с похвальным листом. Без особой натуги одолел и семилетку. Той весной в день получки, то ли с легкого пьяна, то ли по благости отцовских чувств, Михаил вдруг побожился сыну. «Чего бы ни стоило, а моторку покупаю тебе. Будя с дедом портки мокрить в дырявой шаланде». Веньке хотелось бы иметь и мотоцикл, и гитару шестиструнку, какими давно обзавелись его сверстники, богатые отцы которых, потакая чадом своим, не жалели денег на их забавы. А тут вдруг лодка. Отец сдержал таки слово. В очередную зарплату сложил свою с получкой матери, премиальное тоже не пожалел и в долги маленько залез, но обещание выполнил. Выпросил грузовик в карьере и привез из города лодку с мотором. Целую неделю без передышки осваивалась небывалая техника. Ни речка, ни гуси с утками, ни шумливые камыши в тихих заводях, ни тем более рыба еще не слыхивали ракетоподобных звуков, не нарезались так глубоко и накатно волны на воде ни ветром, ни ледоходом в половодье. Берега и тех ходуном ходили, с векового места поздвинулись. А Венька, знай, газует, того и гляди, под небо взлетит и в облака врежется. Дед, затаившись в кустах, поминутно крестится, обороняя парня молитвой от лихой беды. Отец же, наоборот, когда бывал на веселе, выходил на берег и сам превращался в дитя. «Давай, Венек, давай так ее перетак!» Подзадоривая сына, оглашенно орал на всю речку Михаил. «Эх, еще крылья бы нам! Улетели бы от Седова, куда глаза глядят, и душа рвется!» Но сколь не звал Венька прокатиться с ветерком, ни дед, ни отец не отважились на такой риск. Зато не было отбоя от деревенской детворы. Почти всех своих сверстников Венька испытал на смелость и отвагу. Сам же, обвыкшись, считал себя покорителем реки и ровней паромщиком-перевозчиком. Но моторка так и оставалась простой мальчишеской забавой. Она не могла заменить в деле старую плоскодонку. Как и прежде, он с дедом плавал на ней на воровскую охоту за рыбой. Винтери не только надежно пополняли неахтежирный домашний стол, но давали и приработок. Вяленая и живая рыба ходко сбывалась карьеровским добытчиком и каменотесом. Оба чудака и старый млад все еще утешались тайной их доходного промысла, хотя вся деревня знала об их браконьерских плаваниях. Знала, но помалкивала. От доносов никому не прибудет, а радость, какой жили Авдей и Венька, рухнет. А этого никто не хотел, потому что об их радость грелись и другие. С переездом Авдея к сыну иначе зажилось не только в его семье. Казалось, что-то переиначилось и во всей деревне, особенно в приречной слободе, где живали карьеровские паденщики. Ребятня, глядя на Веньку, меньше проказничала в садах и огородах, реже шпановала по избам и сараям, не трогала ни колхозных, ни карьеровских складов и гаражей. А самого Веньку и вовсе не узнать. Диву давались, как это у него находилось время, ума и ловкости на школу и на рыбалку, на книги и озорство. Даже в художественную самодеятельность угораздило парня. Но тут уж виновата Маришка Данькова, заведующая местным клубом. Рябоватая толстушка, засидевшаяся в девках по своей некрасивости, она не помышляла ни о каких городах и престижных вербовках, подалась в карьер тесать камень. Но и там не повезло. Сгоряча повредила ногу, и ее быстро списали с мужицкой работы. Тогда-то, чтобы не оставаться без дела и жить на попреках, Маришка на какое-то время покинула деревню и где-то на хорошей стороне окончила курсы киномехаников. Воротившись, крутила кино в клубе, чем быстро заслужила почтенное отношение к себе. А когда неожиданно для всех она самоучно насобачилась, как говорили на деревне, играть на баяне, ее затаскали по свадьбам, зазывали на игрища, приглашали даже на торжественные праздники, какие устраивало колхозное и карьеровское начальство. Вскоре, оценив способности Даньковой, назначили заведующей клубом. И деревня стала величать ее Мариной Дмитриевной. Вот тогда-то и приворожила она к клубному делу Веньку. А началось это с малой малости. Раз-другой попросила написать афишу о кинофильмах, что он делал с лихой изобретательностью, чем ублажил и завклубом, и односельчан. Потом Маришка записала парня в клубную библиотеку и выдала первую взрослую книжку, но прежде учинила допрос. «Ты стихи любишь? Есенина, например?» «Не знаю», — замялся ошарашенный Венька. «Про любовь они стихи-то. Как же так?» — удивилась Маришка. «И про жизнь, конечно», — засмущалась она от своей же опрометчивости, «но больше про любовь». «Да и важно ли, чего больше в стихах? Любви или жизни. В досужные часы тихих девичьих мечтаний Маришке просто хотелось побыть Анной Снегиной, девушкой в белом, чтобы ей какой-то мальчишка лет в 16 писал записки, околачивался бы у калитки ее избы, ожидая свиданий. «Вот если б про войну, про чудака Теркина, — мечтательно забубнил Венька, — тогда и стихи можно, но интереснее книжки про путешествия, про весь белый свет, чтоб...» Венька не успел и возмечтаться о воображаемых странствиях, как вдруг с бестолковой яростью Маришка набросилась на парня. Белый свет, нет таких книг!» И тут же, в безумном порыве, она впила с пухлыми губами в распахнутый с испугу Венькин рот. Опамятовавшись, то ли с досады на саму себя, то ли на первых в жизни радостях, Маришка засветилась слезами и, сунув книжку парню за пазуху, стыдясь и не стыдясь, вытолкнула его за дверь. Долго потом не писались афиши в клубе. Чаще обычного у Маришки рвалась кинолента. Чудно и капризно сердилась она на заковыристые выкрики и свист ребятни, пугая свою публику все бросить к чертовой матери. С Венькой тоже творилось не понять что. Затих сам, не слышно было и его моторки на реке. Матери с отцом было не до него, отрабатывали долги за лодку, а вот дед Авдей и вовсе впал в уныние. Вдруг внук отказался плавать с ним на броды проверять вентери. Рыбалку променял на книжку. Долгие вечера, как показалось старику, Венька проводил с одной и той же книжкой. С необычной прилежностью он переписывал ее в свою толстенную тетрадь. Замирая от любопытства, однажды Авдей тихонько спросил внука, «Про какие такие буяны океаны, про горы великаны читаем?» «Деда, это не про горы, а про любовь книжка». Словно по секрету прошептал Венька и, усадив старика на лавку, принялся читать стихи. Битый час, без передыху, с мальчишеской наивностью, изображая всамделишного поэта, он читал наизусть, не заглядывая в книгу. Шаркая по горнице или замирая у окна, Венька то своим, то каким-то чужим голосом ладился под красивые, нежные и напевные слова в стихах. Авдей мотает головой от умиления, бороду теребит, за пазуху руку сует, словно там болит у него, а на внука и глянуть робеет. Он ли? Переведя дух, Венька глядит на задумавшегося деда и заносчиво похваляется. «Вот такие тебе, деда, горы, моря и океаны!» «Это что ж, из своей башки? А ли с книжки-то, а музыка-то?» — всерьез удивляется Авдей. «Неважно. Венька с баловной ленцой потянулся, будто с просонья. Главное — про любовь. «Приспеет и твоя любовь», — с задумчивой улыбкой сказал Авдей. «Любовь — это, милок, штука мудреная. Можно сказать, как Пасха в святой день. Разговеешься — праздник тебе. Гуляй, наслаждайся, славь судьбу, молись Богу. Но бывает и такая эта самая любовь, мина, а то и фугас. Жахнет, и нет ее любови-то. И судьба колесом, и Господь не помощник». Почуяв, что парня сбил с толку, Авдей повернул свои рассуждения иначе. Совсем другое дело стихи про березы, про клен и цветы да траву всякую. Это все нашинское, родное, всамделишнее. Про собаку так и вовсе душу на выворот, аж не к слезу прошибло. А вот про вино и пробки, про кабаки там и фулюганство разное тебе читать еще рано. А дуралей жеребенки с паровозом тоже, правда, супротив ничего не скажешь. Откопытели и коняги наши. Теперь машины в обороте. Людям самим лень работать, кишка тонка стала. Я и так скажу тебе, книгачей хороший. «Не скажи, деда», — не соглашался Венька. «Сравни-ка мою моторку со своим корытом, а?» «Ну, для забавы ежели, а ли там для войны, куда ни шло». «Да ладно, шут с ними, с машинами да паровозами. Дюжей всего меня взбередило, когда ты о дедовских костях читал. Это страх Божий, ежели и со мной так-то. Куда ж так далече, к слову, и ты можешь закатиться, что я и костей своих не довезу, чтоб повидаться?» Ванька расхохотался и, чтобы еще попугать старика, раскрыл книжку и повторил строки. «Я знаю, время даже камень крошит, и ты, старик, когда-нибудь поймешь, что даже лучшую, впрягая в сани лошадь, в далекий край лишь кости привезешь». Но, чтоб как-то смягчить впечатление, Венька принялся успокаивать Авдея. «Не горюй, деда! Тут ведь для блезиру написано, не взаправду, а для воображения!» Венька мечтательно завел глаза под смолистые брови, вскинул руку с книжкой над головой, очертил круг над собой, будто нимб наложил и тем означил «воображение». Авдей поверил и не поверил. Потеребил рубаху под бородой и завздыхал, будто ему и в самом деле скоро придется запрягать лошадь и отправляться в далекий край.